Глава 14. «Бонзай!» Со стороны разрушенной деревни в очередной раз послышался боевой японский клич. Сражались самураи отчаянно, тут надо отдать им должное. И что самое плохое, так это то, что потери в русских батальонах намного превысили все сделанные Фоком перед боем предварительные расчеты. От осознания этого страшного факта Александр Викторович забористо выругался, поминая в емких словах все перипетии начавшегося уже затухать сражения, да и пора бы, вечерело, сгущались сумерки. «Потерпите немного, ваше превосходительство!» Ругань генерала принял на свой счет младший полковой врач с узкими погончиками коллежского асессора. «Чин, равный капитану!» «Да это не на ваш счет, милейший! То японцам на памятку!» Сварливо отозвался Фок. Ему сейчас было стыдно. Сомлел, как девица, получив острыми осколками камней по лицу да здоровенным булыжником по руке. Спасло, что час тому назад взрыв снаряда в 30 шагах случился, но стенка фанзы защитила. Однако контузило изрядно. В ушах до сих пор звенело, болела голова и накатывала волнами тошнота. Один из последних выстрелов корабельной пушки как намек какой-то от судьбы. Везение выручило в который раз. Остался жив и практически здоров, а вот соседнюю фанзу в развалины превратило, что стали братской могилой для десятка раненых солдат. Охотники из команды 13-го полка на руках утащили его в лощину, где в небольшой китайской деревеньке расположился главный лазарет полка. ПМП, короче. Сколько раненых приняли? Более полутысячи, ваше превосходительство. Это только наших солдат. «Да, китайцы с нестроевых команд поступали. Потери у них большие, ими сейчас занимаются, после наших». Врач посмотрел на Фока гневным взглядом. Тот лишь вздернул подбородок. Именно он отдал перед боем этот жестокий приказ. В первую очередь заниматься только строевыми чинами. Все остальные подождут, особенно китайцы. Прямой на то имелся расчет — сохранить как можно больше тех, кто ведет бой, ибо рассчитывать на пополнение не приходилось, и усталый врач, видимо, понял, что не стоит сейчас упрекать генерала. «Вам в дальний уехать надо, там установка рентгена имеется. Похоже, лучевая кость треснула», — отозвался врач, заканчивая перевязку. Травмированную руку уже уложили в лубок, стянули повязкой, а голову обмотали таким количеством бинта, что она походила на тюрбан, где на белоснежной ткани выступили хорошо видимые красные пятна. «Обойдусь!» — мотнул головой Фок в сторону длинной шеренги тел, выложенных у ската. Десятка три тех, кому лекари не смогли помочь. Умершие от ран были накрыты шинелями с головы, только из-под полы торчали ноги. У кого в сапогах, где без обуви, а несколько вообще безногие. Им уже не поможешь, но живым еще можно. Просто каждый должен выполнить долг до конца. Вы, я, офицеры, стрелки, канониры. А вон те его уже исполнили, погибли в бою. Вот и все. Фок поднялся на ноги. Кузьмич приспособил ноющую руку на косынку, завязав на шее концы узелком, подтянул рукав кителя и набросил на плечи уже почищенную генеральскую шинель с характерными красными отворотами. Он попытался поддержать пошатнувшегося Александра Викторовича под руку, но тот недовольно отпихнул денщика. Обвел взглядом лазарет, где делали перевязки. Он был заполнен запахом крови, истерзанной плоти, страданий и смерти. В углу огромная куча обрывков нательного белья, окровавленного обмундирования, фуражек и сапог. А вот шинели не было. К лазарету безостановочно подъезжали повозки, раненых спешно увозили на станцию, там стояли три поезда для их транспортировки в Порт-Артуре дальний. В первом имелись госпитали, а во втором была самая хорошо оборудованная больница на всю Маньчжурию, с европейскими врачами и персоналом, а также санаторий, что тоже мог принять раненых. И покачал головой еще раз. Повозок для транспортировки раненых солдат едва хватило, хотя он заблаговременно приказал их реквизировать у китайцев, зарезервировав двойной комплект. Никак не ожидал, что обстрел корабельной артиллерии и полевых позиций окажется настолько действенным. Японские корабли стреляли по всему, что видели и не видели. Такую канонаду и на фронте редко приходилось слышать, только когда артиллерийские дивизии прорыва за спиной становились. Но там пушки чуть ли не колесо к колесу стояли, включая сталинские кувалды. Город Бидзава был разрушен и горел, причем японские снаряды при попадании давали ядовитый зеленоватый дым и сильный жар с пламенем в сочетании с мощным фугасным взрывом. Да и все селения по побережью перестали существовать, будто огненное цунами прошло. Что за дрянь? Фок наклонился и поднял с утрамбованной земли толстый стержень с окровавленным острием. Он походил на арбалетный болт, только более тяжелый и увесистый. «С кораблей стреляли», — равнодушно произнес врач и пояснил. «Ногу пришлось ампутировать, но уже не спасли. От большой потери крови умер. Жаль солдатика, все мама поминала. Живых жалеть нужно, им еще воевать и воевать», — бросил Фок и вышел из Фанзы. В голове, как костяшки счетов, хладнокровно проводился подсчет потерь. Формула простая. На трех раненых солдат в обычном бою приходится один убитый. С двух полков 1000 получается. Да, убитых 3,5 сотни, не меньше. Если артиллеристов добавить, то на круг можно 1500 кровавых потерь положить. Много? Вполне терпимо для долгого боя потерять из 7000-ного отряда больше 20% личного состава, каждого пятого. В 41-м году дивизии за день сгорали как свечки, но вот в конце войны за такую убыль по голове не погладили бы. По ней надавали бы крепко и с командования могли снять. Недопустимы такие потери, ведь в большей массе гибнут те, кто ведет бой. А если послезавтра японцы надавят, то придется горестно восклицать вслед за царем Пиром его бессмертное высказывание. «Где японцы еще держатся?» Выйдя из Фанзы, Фок задал вопрос поджидавшему его старшему адъютанту капитану Романовскому, стоявшему рядом с коляской. «Время автомобилей для генералов настанет только через 10 лет, с началом Первой мировой войны, а пока лошади есть. Главное перевозочное средство вне железных дорог. Автомобили еще редкость несусветная». «У хунчи зацепились». Выговорить длинное китайское название никто из русских офицеров не мог, а потому прилепили сокращенное. Пара рот в Фанзах за мысом оборону заняли, дерутся яростно. Полковник Савицкий собирается их штурмовать, а то завтра японцам будет легче за берег зацепиться и десантом поддержать. «Ерунда! На море взгляни! Транспорты и крейсера от берега отходят, шторм приближается, а это на сутки!» Так что торопиться не стоит. Мокрые и голодные, да еще дождь пойдет и станет совсем холодно. Они к утру сами вымерзнут, и вся ярость пройдет. Корабли их обстрел давно прекратили, — пожал плечами Романовский. Действительно, шторм будет, какая тут высадка. В полк поехали, а там и посмотрим, как хунчи эту брать. При помощи адъютанта Фок уселся на сиденье. Рядом присел адъютант и возничий тронулся, прикрикнув на двух сытых лошадок. Десяток казаков конвоя окружили коляску. В своих мохнатых папахах забайкальцы выглядели весьма импозантно. Всего в подчинении пока был один взвод, так и мало их было в Квантуне. Всего 1 сотня, и та в конвой стесселя. Побили китайцев множество. Как обстрел начался, они отовсюду побежали, а японцы по ошибке по ним стрелять начали. Пометались со стороны в сторону, вот их заметили и накрыли. Романовский показал на лежащие вдоль обочины тела в характерных синих халатах. Их было несколько десятков — стариков, мужчин, женщин, детей. По всей видимости, накрыло беглецов у дороги, но тела просто оттащили в сторону, чтобы не мешать проезду. Фок только стиснул зубы. Промолчал. Александр Викторович не понимал, что с ним творится, откуда появилась непонятная жестокость. В смерти этих несчастных виновен именно он. Приказал не выпускать с Фанз местных жителей до начала боя. Именно по ним начали стрелять японцы, слишком лакомая цель в виде бегущего неприятеля. И снаряды, которые убили сотни ни в чем не повинных китайцев, не достались русским солдатам, а это снизило потери среди стрелков. И в сердце сейчас не было ни жалости, ни покаяния, одна лишь суровая целесообразность, вызванная войной. И еще расчет на то, что неоправданная жестокость японцев, которую те проявили 10 лет назад, и сейчас показанное истинное отношение к китайцам, вызовут ответную ненависть к самураям. А значит, более действенная поддержка русским будет обеспечена. Один голый расчет, словно лед в сердце появился. В стороне слышалась ожесточенная оружейная стрельба. Донесся выкрик «Бонзай!» и громыхнула пушка. Там продолжался бой, над головами свистели пули, но на них никто не обращал внимания. Как-то все быстро к этому привыкли. Адъютант продолжал громко докладывать с детским восторгом, в горящих глазах чуть ли не ногой притоптывая. «Набили больше 3000 японцев, ваше превосходительство! На 5 верст такое зрелище протянулось! Тела подсчитывают, потом китайцы похоронят, и трофеи приказано все собрать». Романовский обвел рукой прибрежную полосу, буквально усеянную телами убитых солдат в синих мундирах с гамашами. Набегающие волны выбрасывали новые трупы. Сколько японцев погибло от шрапнелей и пулеметов, никто не знал, ибо все они утонули, и теперь море начало отдавать принесенные в жертву войне тела. Однако на берегу царствовала не только смерть с ледяным дыханием Аида, но и богиня Викторий Ника, в жертву которой приносятся трофеи. Как на войне без них обойтись? Сотни китайцев собирали оружие, боеприпасы, снаряжение и ценности под бдительным присмотром охотников. На выброшенных баркасах копошились стрелки, выгружая ящики, свертки, а также, как показалось Фоку, узнаваемые пулеметы Гочкиса и разборные части горных пушек. Подумал, что история немного изменилась, так как первыми на берег должны были высаживаться пехота с кавалерией, но последней во высадке не было, а вот пушки привезли. Так что крохотные изменения заметны, как та же ночная атака русских миноносцев. Вроде пустяк, но кто знает. «Одни убитые? Где раненые? Пленные?» Фок недоуменно выгнул бровь, натягивая на лицо маску искренности и непонимания. Все он прекрасно осознавал, как и адъютант, что отвел глаза в сторону. И как-то виновато доложил. «В плен наши стрелки взяли 3 офицеров и несколько солдат, а китайцы говорят, что раненых японцев нет. Все убиты».